Глава третья. Чего мне стоило убрать материалы о их семейных отношениях, не стану говорить. Пусть теперь они сами заявят о себе, но прежде расскажу, как мы впервые познакомились на нашей многолюдной стройке, где на одном комплексе стягивалось до 30 тысяч человек, в основном молодых. В тот день, свободный, негазетный, я зашел к редактору с тайной мыслью. «Шеф, у меня сегодня годовщина, как прибыл на стройку». Зря пальцами не пошелестел, потому что он не понял моего намека. «Год лазишь по стройке, и с тобой еще не было приключений?» Откидывает он со лба чубчик, тройную волну завлекалочку женщин, и почмокивает губками, будто карамелька во рту. «Какие тут приключения? Тайга, что ли?» «Сходи-ка на ТЭЦ, щурится из-под чуба завесы. Морячок там есть среди электриков. Подкинь мне в субботний номер зарисовочку». А голос такой кокетливый, вернее, радостно-кокетливый, будто посылает меня, Иванушку-дурачка, за пером жар-птицы. Посмотрю, мол, с какими ручками вернешься, не опалишь ли. Я не придал этому значения. Наш Дон Жуан любит покрасоваться. Не в диковинку, привыкли. И вот передо мною крепкий парняга в морской суконной формяшке с длинным воротом, на котором мы привыкли видеть белые полоски. Но здесь... ни моря, ни полосок. Я представился как должно. Он отвлекся от якоря, медного, с обмотками ротора электромотора, который, видимо, ревизовал на слесарном верстаке, и песенно ответил. «Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты мне или нет?» И улыбка, щедрая, широкая, светлая, да во весь-то рот. При этом глаза закрываются вроде как припухшими веками, а на щеках образуются и играют по две луны, большой серпик с малым. Травило он с флотского полубака, что ли, и вроде бы добрейший человек, а силы в руках держит пассатижи, так их лягушачьи челюсти, кажется, поскрипывают от натуги. Не вовремя я, что ли, явился? Это будет зависеть от того, как дальше споешь мне. Чем-то вы редактору понравились. В номер выходного дня с портретом заказать решил. А, был он однажды, перекинулись словечком. Ничего пояснять не стал. Почесал щетинистый подбородок, лукаво-каверзные глаза почему-то стали задумчивыми, но ненадолго. Опять улыбнулся, раскованно, с легкой вспышкой радости. Верхняя губа при этом как-то чудно сдвоилась. Казалось, он, такой большой дразнило, показывал мне язык. «Что ж, с хозяйства начнем». И мы спустились в сырое, затхлое и полутемное подземелье, двинулись невесть куда. Он сказал лишь одно – это наши артерии. Шагал впереди, я за ним. Почему-то вспомнились слова начальника электрослужбы. Не советовал бы о нем писать. Как работник, Семен исключительный, сноровистый, опыт при нем, знания есть. Но со странностями. В русском народе таких зубоскалами называют. Так ляпнет иной раз, хоть стой, хоть падай. А я человек серьезный. Часом кажется... я боюсь его, да и люди, гляжу, отступаются. Ваш редактор же пытался о нем написать, а теперь при встрече разводит руками, не тот товар. Я внутренне торжествовал, вот и напишу. Кто ты, моряк с большим бездорожным воротом? Где твой голубой океан и белые полоски? Орликина? По-русски скоморох? Или паяц? А может, цирковой несостоявшийся клоун? Или улыбчивый потешник-балагур? На флоте палубный острослов. Предчувствие ободряло. Я напишу о нем очерк, и мой требовательный редактор подымет все-таки руки. Каменный тоннель, казалось, был бесконечным. В полумраке темнели круглые бока трубопроводов. Я пошарил глазами. А где же кабели? Да вот они. И ничего иного, сколько-нибудь связанного с электричеством, здесь не было. Разве что тусклые светильники над головой. А герой мой все шел и шел, крупно, споро, точно боялся, вдруг я догоню и начну расспросы. Но я, еле успевая за ним, ждал, вот-вот обернется и заговорит сам. Позже, когда все-таки съедим вместе пуд соли, он признается, давал подписку не встречаться с журналистами и никому не рассказывать об атомных испытаниях на новой земле, а вы липнете. Впереди журчала вода, где-то протекала труба. Подошли поближе. Фонарь не светил. Деловой и непонятный Семен зажег спичку. Посветил, так и есть. Пробило в трубе прокладку, фонтаном бьет вода. «Ты посиди, я мигом возвернусь, слесаря предупрежу». Жду, пожду, пропал мой Семен Поликарпов. Миг его вобрал уже полчаса, и слесаря нет. Нервничая, потоптался еще немного и двинулся дальше. Свет вдруг погас. Мудрит, что ли, флотский потешник? Пришлось пробираться на ощупь, касаясь мокрой трубы. Часа два, наверное, плутал в тоннеле. Ни одного выхода. Вот поросенок. Выбрался уже через спасительный колодец, сверкнувший над головой возле коксовой батареи в нескольких километрах от ТЭЦ. Носом к носу столкнулся здесь с бригадиром из управления механизацией. «Владислав, это ты?» «Наверное, я не похож». «Иван Купала сегодня, что ли? Где так выхлюпался?» «Спохватился. На мне рубашка от духоты, пота и нервотрепки, мокрая, хоть выжми». «Ты запиши вестишку. Тепляк на Коксовой разобрали за 2,5 дня, 2 бригады». «Ломать не строить?» «Да нет, мы торцы разобрали и продвинули его на новый участок. Не ломать, не строить, использовать старый. Экономия времени, считай, целый месяц». И показал на круглое отверстие колодца. Теперь оно, сверху-то, казалось черным, уже не светилось. «Как ты попал в нашу запсибовскую преисподню? Рейд?» Я лишь усмехнулся. Иван Сусанин завел. О моряке с воротом без дорожек, нехоженным целичком, разузнал. Ютиться в дурдоме на Горьковской улице. Семейные общежития иначе на стройки не зовут. Молочно-красные кирпичные здания, корявые, длинные, в 5 этажей, без единого балкончика или иного какого-то украшения для глаза. Да в Москве бутырка куда интереснее выглядит. Раскиданы по всему поселку. Все они, как правило, с пятнами вечной мокроты и по краям с белыми солевыми обводами в тех местах, где находятся общие туалеты. Мало-помалу эти места выкрашились уже настолько, что вонючие казармы начали разваливаться с грохотом. Те, от которых что-то остается, обрушиваются с помощью стальных экскаваторных тросов и многосильных тракторов «Кировец», а чаще всего с помощью ударов ковша могучих карьерных УЗТМовцев. Женщины здесь накалены до того, что их сравнивают чаще всего с пантерами. Так что официальные лица, исполкомовцы, милиционеры, партийные агитаторы боятся ходить к жильцам в одиночку, а только бригадами, в самые критические или крайне необходимые моменты, когда совершаются преступления, когда проводится выборная кампания и руководителям района для своего престижа нужно набрать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных 99,9% голосов. Успешно одолев кордон и тоскливо скучившихся на площадках кирюшек, я поднялся на 3-й престижный этаж. Вонь несказанная, запах какой-то кислухи, будто кроме квашеной капусты люди ничего иного не едят. Самогонку, что ли, кто-то гонит? На обшарпанных, разрисованных и, само собой, расписанных стенах висят корыта, ванночки. Тут и там развешано белье, пеленки. Этот сквозной коридор длиной около 100 метров, напоминает своеобразную улицу, не иначе. И пол, некогда покрытый линолеумом, как всякая наша дорога, сплошь в ухабах, колдобинах. Даже разливай лужи есть. Вода стекает с постиранного белья, пеленок, куда прикажете ей деваться. Вольно или невольно, на каждый этаж впихнута целая деревня без какого-либо обустройства. Для молодых семей устроены своеобразные резервации, словно для испытания на прочность. Только что не выделывает тут мелюзга. Время вечернее, все в сборе, разглядывать некогда, знаю, успеваю увертываться от ретивых велогонщиков, которым нет еще ни преград, ни опасностей, ни правил, звенели голосами, звоночками, ревели клаксонами. Я объявился в тот момент, когда молодая чета, видать, недавно поужинала. Сыто довольный Семен сидел за столом и ковырялся в подошве разобранного электроутюга. Похоже, делал вид, что занят, отверточкой, а ей лишь в зубах ковыряться-то, словно пересчитывал фарфоровые ракушечки на спирали, витал в облаках или, скорее всего, травил на полубаке своего корабля, старшина первой статьи. Кажется, он обрадовался мне. Отпихнув утюг, как надоевший учебник, встал и обратился к своей сударушке, смуглолицей, черноглазой, с вороным воинственным гребешком на голове, как на шлеме римского легионера. Она, свернувшись, лежала на диване. Тело казалось бескостное, ватно-мягкое, вялое, а взгляд сонно-капризный, опять же, будто после долгих изнурительных боев, не иначе, латинская куртизанка в боевом стане. «Феня, сегодня тебе придется сходить за дочкой. Ко мне вот прокурор области пришел». «Пришел», — сказал я, и вроде бы воинственно, «надрать тебя, как шкодливого мальчишку». «Вот, слышишь? И погуляй с Нинулькой, пока я реветь буду». И сударушка его, брызнув огнем, встала мягко, со скрытым потягом. Как можно было откровенно потянуться при молодом областном прокуроре, совсем как кошка. Когда она вышла, словно ни в чем не бывало, достала из-под стола, а там, за неимением места, располагалась целая интендантская кладовая, шахматную доску. «Садись, три партии сгоняем, и посмотрю, кто кого надерет. Я тебя опять в угол запру, без всякой рокировки». И мы сели играть. Упирался он изо всех сил. Лоб буграстый над глазами, чуть ли не до дыр, как промокашку поднатер. «А куда прыгнешь, если у меня первый разряд по шахматам?» «Пошли, самоучка, на улицу. По кружке пива выпьем. Знойно у вас». Через три вечера наших по-мужицки откровенных доверительных разговоров я пустил его к себе. «У меня двухкомнатная квартира. Живите, пока не получите». Дурдом ему осточертел, и Семен с радостью согласился. Ни слова, ни полслова не сказав, что его сударушка с придурью. И дурь-то, как хмель, мучает ее тяжко. Одним словом, в моей квартире поселилась очень беспокойная бабеночка.